Студия «Самиздат» представляет. Андрей Левадный. Титановая лоза. Пролог. 15 сентября 2051 года. Стылое, промозглое, нервное утро. Еще сумерки. Полоска зари едва тлеет у горизонта. Порывистый ветер гонит клубы пыли среди развалин высотных зданий. Треплет полог штабной палатки. Вокруг мириады огней. Полевые госпитали медицины катастроф, освещенные изнутри болезненно ярким светом, машины со включенными фарами, бронетехника, разметочные сигналы временных вертолетных площадок, габаритные светляки устремленных в небо антенн связи. А вокруг руины, руины, руины. Минута тишины. Разбор завалов прекращен. Все замерли. Лица людей злые и усталые, техника запыленная, а тишина глухая, отдающая безысходностью второго рассвета после катастрофы, потрясшей землю. Очередной порыв ветра все же распахнул полог штабной палатки, и вдруг голос, хриплый, надсаженный, вырвался оттуда, заставляя вздрогнуть спасателей, военных, медиков. «Пять взрывов одновременно!» Генерал Шепетов резко встал, едва не опрокинув стул. Скинул руку, растопырил пальцы, словно хотел загрести ими лицо побледневшего полковника, смять его, скомкать, как бесполезные бумаги, что все копились и копились на столе. «Пять взрывов, синхронизированные до секунды! Это не может быть случайностью, совпадением!» Аскетичная обстановка полевого штаба пропиталась атмосферой нервозности. В нездоровом желтом свете плавал сигаретный дым, тускло сияли голографические экраны, бросая землисто-серые отсветы на лица нескольких офицеров. Не дождавшись ответа от полковника, Шепетов обернулся к тактическому терминалу, коснулся сенсора. В полуметре от него тут же спроецировался полупрозрачный, словно созданный из утопленного воздуха стереомонитор, в объеме которого возникло изображение группы ученых, столпившихся у карты Евразийского континента. Соединение, установленное с аналитическим центром МЧС России, стало следствием машинального действия безмерно уставшего, почти потерявшего надежду, но еще не сломленного человека. Шепетов находился на грани отчаяния, чувство несвойственного боевому генералу. Впрочем, ощущение безысходности буквально витало в воздухе. Его испытывали все, начиная от рядового спасателя и заканчивая высшими чинами генштаба. Никто ничего не понимал. Вторые сутки на исходе, а информации ноль. Вокруг тотальное разрушение, пять мощнейших взрывов, повлекших за собой цепную реакцию техногенных катастроф, пробудивших тектоническую активность земной коры, грянули одновременно в пяти точках Евразийского континента, удаленных друг от друга на сотни километров. Масштаб бедствия не укладывался в рассудки. Генерал молча, будто окаменев, смотрел на экран, погрузившись в тяжелые мысли, что кружили водоворотом, тянули в омут отчаяния. Нет информации. Нет способа послать в зоны бедствий хотя бы беспилотные аппараты. Все попытки завершились провалом. Взрывы грянули неожиданно. Спутники успели зафиксировать лишь исполинские выбросы миллиардов тонн вещества. Атмосфера над эпицентрами катастроф мгновенно помутилась. А затем там начали происходить невозможные, непостижимые с точки зрения современной науки явления, словно сама природа восстала против людей». Глаза Шепетова сузились, взгляд чуть прояснился. Он вздрогнул, осознав, что уже секунд 20 молча смотрит на огромную, составленную из сотен экранов электронную карту Евразии, занимающую всю стену аналитического центра МЧС. 5 условных сферических фигур, наполовину утопленных в толщу земной коры, выделяли зоны бедствия. Примерно равные по диаметру они изолировали от остального мира Новосибирский академгородок, институт имени Курчатова в Москве, недостроенную атомную электростанцию на полуострове Казантип в Крыму, атомную станцию в Сосновом Бору и, наконец, уже печально известную зону отчуждения пространств в районе бывшей Чернобыльской АЭС. «Ну, что вы там столпились?» Не выдержав воцарившейся гнетущей тишины, рявкнул Шепетов, привлекая внимание специалистов аналитического центра. Приближалось время очередного доклада президенту, а он не мог сказать главе государства ничего нового, в то время как мировые информагентства будто с ума посходили, изливая с экранов, сообщая по радио, распространяя по компьютерным сетям откровенный бред о вторжении инопланетян, падении астероидов, испытание секретного оружия. Он снова и снова расписывался в собственном бессилии. «Нам удалось произвести вычисления, используя данные сейсмологических и метеорологических станций, а также со спутников, полученные перед их сходом с орбит», — обернувшись к комплексу связи, сообщил руководитель научной группы. «Это потрясающе!» На взгляд генерала ученый вел себя неадекватно. Что может быть потрясающего в картине глобальной катастрофы, стершей с лица Земли целые города? «Мы построили математическую модель катастрофы», — как ни в чем не бывало, продолжил профессор Марников. «При ее анализе сделано невероятное открытие. Первоначально существовала материнская аномалия, возникшая в гравитационном поле Земли всего на доли секунд. Затем она распалась на 5 очагов, представляющих собой сферические деформации поля тяготения планеты». «Что это дает?» – не выдержав, вспылил Шепетов. «Какой практический толк от ваших умозаключений? Объясняйте доступным языком!» «Минуту терпения», – кивнул Марников. Сжав сенсор лазерной указки, он выпустил кроваво-красный лучик. «Практический смысл огромен. Надеюсь, генерал, вы понимаете разницу между полой сферы и шаром?» «Естественно». «Мы доказали, что гравитационные аномалии имеют структуру полых сфер», — торжествующе заключил Марников. «Это значит, что искажения гравитационного поля имеют четкие внешние и внутренние границы, а сила тяготения внутри отчужденных пространств, по нашим предположениям, соответствует норме». «То есть там сохранились условия для жизни?» — встрепенулся генерал. «Вероятно. Мы не в состоянии прогнозировать последствия произошедших землетрясений и спровоцированных ими техногенных катастроф. Наши вычисления показывают, что каждая из зон бедствий в данный момент окружена барьером гравитационного искажения. Его глубина, по самым последним данным, составляет 3 километра для каждого из отчужденных пространств». Профессор черкнул лучом по непонятным отметкам, расположенным подле сферических фигур, наполовину утопленных в толщу земной коры. «Повышенное значение гравитации одинаковое для периметра всех зон, где произошли катастрофы. Нам удалось установить, что сила тяготения возрастает постепенно, достигает 3-кратной величины на расстоянии 1,5 километра от внешнего радиуса барьеров, а затем постепенно уменьшается, если двигаться в сторону изолированных пространств. Барьеры на данный момент стабилизировались, новые толчки пока не фиксируются. Вероятно, все тектонические сдвиги, связанные со скачкообразным увеличением гравитации, уже произошли». Шепетов, внимательно выслушав руководителя научной группы, вернулся к рабочему столу, тяжело сев в кресло. Тонкая нить надежды вновь пульсировала в рассудке. Он мысленно цеплялся за нее, твердя себе: «Еще не все потеряно». «Что еще удалось узнать?» «Стабилизация барьеров дала нам возможность начать расчет реальной нагрузки на технику и определить, какие из машин способны преодолеть рубеж повышенной гравитации». «Считайте! Быстрее! Там вторые сутки люди заперты! Без помощи!» Генерал отвернулся, переключил канал связи, соединяясь со штабом военно-космических сил. «Дмитрий Сергеевич, что скажешь?» Командующий ВКС покачал головой. Все аппараты группировки, находящиеся над регионами катастроф, сошли с орбит. Связь по-прежнему прервана. Спутниковый контроль территории утрачен. Пока мы корректируем орбиты других аппаратов...» Генерал махнул рукой. «Хватит. Проклятие!» Шепетов вновь открыл телекоммуникационный канал с центром МЧС. «Марников, мне нужно знать, что стало первопричиной гравитационного скачка». Профессор в ответ лишь покачал головой. «По моим сведениям, на нашей планете нет оружия или прибора, способного изменять значение гравитации, тем более в таких масштабах». 5 катастроф произошли одновременно. Теперь вы говорите о синхронном формировании 5 барьеров. Это, по-вашему, цепь случайностей? Что мне докладывать президенту?» Вопрос уже набил оскомину. «Мы работаем», — глухо ответил Марников. «Сейчас в качестве гипотезы рассматривается теория гиперточки Слевко-Клейна». «Ее суть?» «Сложно объяснить в 2 словах, генерал, но я попытаюсь». Марников замялся, подбирая формулировки. «Вы слышали о многомерном пространстве?» «Нет», — честно признал Шепетов. «Я не увлекаюсь фантастикой». «В таком случае, просто выслушайте. Если источник возникновения материнской аномалии расположен в ином измерении, то, согласно теории гиперточки, его проекция на наш мир будет иметь вид нескольких полых гравитационных сфер. При этом математический центр каждого из искажений одновременно является центром любого другого, а также центром аналогичного явления в ином измерении». «Достаточно», — прервал его Шепетов. «Сконцентрируйте все усилия на точных расчетах по технике». «Зря злитесь, генерал», — внезапно возразил профессор. «По некоторым косвенным данным, мы можем предположить, что между 5 изолированными зонами катастроф в данный момент происходят процессы обмена веществом. Если информация подтвердится, мы получим прямое доказательство теории Слевко-Клейна». Последние фразы Марникова заставили генерала нервно вздрогнуть. «Не понимаю, как может происходить обмен веществом между территориями, расположенными на огромном удалении одна от другой?» «Мгновенно. Я же сказал, согласно рассматриваемой теории, у всех гравитационных сфер существует единый центр в ином измерении. Через него и происходят процессы спорадической транспортировки вещества. Понятие «расстояние», «время» в данном случае теряют смысл. Возможно, вам будет проще понять меня, если вы представите себе гипотетические внепространственные тоннели, связующие между собой центры 5 аномальных зон и некий узел, расположенный вне пространства и времени». «Хватит!» — Шепетов чувствовал еще немного, и он окончательно сорвется. «Представьте мне расчеты по вероятной нагрузке на людей и технику при прохождении барьеров. Нужно проникнуть в отчужденное пространство, и это главная задача момента. А там посмотрим, на что годны все ваши теории». Пока генерал Шепетов пытался прояснить ситуацию, его заместитель, полковник Земцов, вел переговоры с группой военных строителей. Выслушав очередной доклад, он обратился к генералу. «Иван Андреевич, метростроевцы завершили разбор завалов в техническом тоннеле. Есть шанс преодолеть барьер под землей и выйти к институту Курчатова». Шепетов задумался. «Мне доложили, что аномалии имеют форму сфер. Они одинаково мощны под землей, в воздухе, везде». «Да, но двигаясь по поверхности, техника вероятнее всего встанет на рубеже тектонических разломов», — спокойно возразил Земцов. «Расчищенный тоннель свободен, тюбинги выдержали нагрузку, нам остается лишь продолжить его еще на 100 метров и вывести на поверхность уже внутри отчужденного пространства». «Сколько понадобится времени?» 5-6 часов». «Наконец-то!» Шепетов облегченно вздохнул, вновь вызывая командующего ВКС. «Дмитрий Сергеевич, у тебя группы готовы?» «Да. Ты же знаешь, ждем только отмашки. Все бойцы экипированы по стандарту действий в условиях иных планет. Герметичные бронекостюмы с сервоусилителями, автономное жизнеобеспечение, боевые сканирующие комплексы, вооружение импульсное». «Появилась возможность проникнуть в блокированный район. Кто из твоих готов пойти первым?» «Группа капитана Баграмова», не задумываясь, ответил командующий. «Альфа-12», — зачем-то уточнил он. «Отправляй капитана и его людей сюда, к моему штабу!» Шепетов вновь коснулся сенсора, соединяясь с командующим ВВС России. «Артем Михайлович, появилась теоретическая возможность прорыва через воздушное пространство. Сейчас с тобой свяжутся из аналитического центра МЧС. Нужны лучшие пилоты». В 2 километрах от барьера. Кроваво-красное солнце застыло в зените. Пыль не оседала, витая в воздухе. Ласковое тепло бабьего лета скрипело на зубах мельчайшей бетонной крошкой. За комбинированным ограждением из мономолекулярной проволоки, усиленной лазерными заслонами, на площадке перед разрушенной станцией метрополитена виднелись палатки с опознавательными знаками военно-космических сил России. Ровно шеренгой выстроилась боевая техника, лишь строительные механизмы, припаркованные как попало, нарушали строгий армейский порядок. Баграмова инструктировал полковник Решетов. «Твоя задача – пройти через тоннель дальше, вот по этому маршруту». Полковник активировал электронный планшет. «Егор, мы ничего не знаем», – откровенно признался он. «Ни причины взрывов, ни источника формирования барьеров, ни обстановки внутри зоны катастрофы. Неизвестно, с кем или с чем вы столкнетесь. Синхронность взрывов заставляет предполагать теракт». Капитан молча изучал маршрут. «Выходим к сектору лабораторий. Что дальше?» – скупо осведомился он. «Задача группы». «Основная задача – попасть в границы отчужденных пространств. Выяснить обстановку, собрать данные». «Связь». «Через тоннель потянешь кабель. На выходе установишь полевой коммуникатор, но не факт, что он будет адекватно работать, поэтому бойцам вести постоянную запись событий. Если телеметрия не пройдет, всю информацию передашь на физических носителях». «Кому?» Баграмова удивляло, что инструкции приходилось получать, задавая наводящие вопросы. Решетов поднял на него воспаленный взгляд покрасневших глаз. «Ученые рассчитали, вертолеты К-85, двигаясь на максимальной высоте, способны преодолеть барьер. Отобрали лучших пилотов. Твою группу с воздуха поддерживает лейтенант Хомяков, позывной Кайман. Точка встречи обозначена на карте. Ему передашь носители с информацией». «Понятно. Что с выжившими?» «Ими займутся другие группы. Егор, твоя задача – разведать обстановку, взять под контроль особый стратегический объект и удерживать его. Вот». Полковник указал на маркер. «Институт имени Курчатова. Сектор секретных лабораторий. Там хранятся результаты исследований и образцы новейших экспериментальных энергоблоков. Они не должны попасть в руки посторонних, а тем более предполагаемых террористов. Все». Решетов отключил тактический терминал. «У тебя 30 минут на подготовку». Зона катастрофы. Окрестности Института имени Курчатова. Огромная фреза медленно вращалась, вгрызаясь в необычайно твердый, но неоднородный материал, представляющий собой уплотненную гравитацией породу, в которую загадочные силы вкрапили обломки зданий, металлические конструкции, реже предметы, невероятным образом сохранившие форму и структуру материала. Вслед за прокладывавшей тоннель машиной двигался еще один роботизированный комплекс, автоматически устанавливавший усиленные тюбинги. При вращении они герметично смыкались друг с другом, издавая резкий визгливый звук. В тоннеле 3-метрового диаметра некоторое время стоял треск. Под воздействием аномально высоких сил гравитации происходила неизбежная осадка конструкции. Пауза длилась 10-15 минут, после чего под потолком очередного пройденного участка включались приборы освещения. Тоннель постепенно принимал положительный уклон. Наконец, огромная фреза вытолкнула на поверхность несколько обломков бетона и с глухим затухающим воем остановила вращение. В тоннель хлынул мутный дневной свет. Обе машины медленно выползли наружу и застыли неподалеку от отверстия в земле, обрамленного фрагментами взломанной железобетонной конструкции. Час спустя в недрах проложенного механизмами хода послышались неясные звуки, похожие на мерную, ритмичную, тяжелую поступь, сопровождаемую тихими всхлипами монотонно работающих сервомоторов. Звуки приближались, становились все явственнее, четче, пока в тусклом свете потолочных панелей не показалась первая человеческая фигура, облаченная в тяжелый бронированный костюм, похожий на выполненный из металлокерамики скафандр, снабженный механическими усилителями мускулатуры. «Альфа-12, первому. Докладываю. Прошли зону повышенной гравитации». «Первый на связи. Как ощущения?» «Тяжело. Будто все тело свинцом наливается. Механическая мускулатура помогает, иначе не сделали бы и шага». «Выдвигайся к выходу из тоннеля. Всем бойцам вести постоянную запись событий». «Я помню», — глухо ответил командир спецподразделения. Капитан Баграмов первым выбрался на поверхность, метнулся за ближайшее укрытие и замер, напряженно осматриваясь. Открывшаяся панорама резанула по нервам Егора подсознательным, интуитивным ощущением смертельной опасности. Он не увидел ничего схожего с выданной ему электронной картой местности, никакого намека на присутствие выживших, да и мог ли кто-нибудь выжить. В пространстве за барьером неведомая сила полностью перепланировала рельеф, словно земную твердь размягчили, смяли причудливыми складками и... «Первая пара, вперед!» Лиловые небеса змеились искажениями, сочились неживым светом, словно смотришь в бездонный колодец и не видишь ни облаков, ни солнца, только вездесущее сияние депрессивных лиловых оттенков. «Зарубин, установить средства связи». Вокруг в хаотичном, немыслимом смешении высились угловатые фрагменты зданий. Между ними виднелись застывшие пологими волнами, уводящие в небеса участки тротуаров и улиц. Взгляд капитана скользнул дальше, наткнулся на скрученный в узел, переплетенный с кусками кованой ограды фонарный столб, косо застывший в нескольких метрах от точки выхода, словно позабытая скульптура безумного художника-авангардиста. Тишина оглушала. Поначалу она казалась зловещей и абсолютной. После утомительного марш-броска через зону с повышенным значением гравитации в ушах стоял назойливый гул, но постепенно он истаял. Капитан услышал протяжное поскрипывание, посмотрел в ту сторону и увидел валяющийся на потрескавшемся асфальте лист кровельной жести, по которому периодически пробегали плавные волны. Он изгибался, словно живой, не смещаясь при этом ни на сантиметр. Дыхание бойцов в коммуникаторе шлема участилось. Они попарно покидали тоннель, занимая позиции в ожидании команд. Снова покосившись на лист железа, по которому с завидной периодичностью пробегали волнообразные конвульсии, капитан понял, что электронные карты, полученные от командования, можно смело стереть с запоминающих устройств. Тактическая система не нашла ни одного ориентира. Привязка к местности утрачена, и теперь их единственная зацепка – зев прорытого машинами тоннеля до направления на объект. Взгляд по сторонам не предвещал ничего хорошего. Окружающее пространство выглядело зловеще. Четыре улицы, поднятые над уровнем руин, плавно изгибались застывшими вздыбленными волнами асфальта, причудливо переплетались, постепенно уходя ввысь, исчезая в лиловой дымке. На фоне невероятных картин тотального разрушения резко выделялись цепочки фонарных столбов. Они выглядели нетронутыми, лишь некоторые сломаны либо скручены, с остальных оставшихся ровными, будто они, вызов окружающему хаосу, невольно подумал Егор, свисали порванные провода. А вот с ними-то как раз творилось нечто неладное. При полном отсутствии ветра провода раскачивались, свивались в кольца, пружинистыми спиралями пытались дотянуться до исковерканной земли, искрились, что выглядело совершенно невозможным. «Юрко, что на сканерах?» Баграмов в потусторонние силы не верил, не раз убеждаясь на практике, что большинство явлений только выглядят необъяснимыми. «ВСК в сбое, командир. 5-6 метров, дальше не берет. Тут вокруг непонятные энергетические поля». «Ладно, искры пока что спишем на статику». Егор обернулся, жестом приказав двум разведчикам выдвигаться на рубеж 20 метров. Усилием воли отогнал непонятно откуда накатившуюся жуть, взглянул в небеса и, не заметив там никакого движения, выдохнул в коммуникатор. «Сенченко, Данилов, ко мне». Двое бойцов выросли за спиной, как тени. Справа на удалении от зловещих, уводящих ввысь дорог, Баграмов заметил крупный фрагмент многоэтажного здания. Создавалось впечатление, что обломок монолитной бетонной постройки был поднят в воздух, а затем рухнул обратно, Вокруг него просматривалось подобие кратера. Ровная округлая площадка, окруженная кольцевым валом различного строительного мусора. К зданию. Проверить сканерами остойчивость, занять позицию, прикрывать продвижение группы. Отдав приказ, Егор снова вызвал Юрко. «Саша, что с дорогами? На чем они держатся?» «Гравитационная аномалия, командир. Сейчас пытаюсь определить точную границу пятна пониженной силы тяготения». «Работай». «Ни хрена себе». Егор вновь ощутил непонятный холодок. По всему получалось, что армированное стекловолокном дорожное покрытие сначала подверглось воздействию высокой температуры, деформировалось, а затем отслоилось и застыло, удерживаясь в поле пониженной гравитации, сохраняя целостность лишь за счет конструктивной прочности материала. Юрко? Передаю данные. Граница аномальной зоны нанесена на карту. Сенченко? На позиции. В здание не пошли, оно все растрескалось. На одной арматуре держится. На подступах непонятная серебристая поросль. Сканируется, как чистый металл. Осмыслив полученную информацию, Баграмов мысленно проложил маршрут движения. Если по дороге не будет сюрпризов, то через полчаса группа выйдет к тому месту, где до катастрофы находился институт имени Курчатова. Передав данные по маршруту, он негромко скомандовал. «Парами вперед. Прикрываем друг друга. Один сканирует, второй контролирует обстановку визуально. Пошли». 14 километров. На полигоне в полной экипировке, используя механическую мускулатуру, Егор преодолевал такое расстояние за полчаса. Группа продвигалась медленно. Бойцы сканировали каждый метр прилегающего к маршруту пространства, выявляя все новые пятна гравитационных аномалий, которые они были вынуждены обходить. Постепенно взгляду открывалась совершенно новая реальность. Кровь стыла в жилах от попытки представить, что именно творилось тут в момент катастрофы. Здания, дороги, коммуникации – все перемешано в немыслимых сочетаниях. В некоторых местах многотонные обломки строений были необъяснимым образом внедрены друг в друга. Часто попадались фрагменты строительных конструкций, из которых выступали поверхности других объектов – начиная от различных труб и заканчивая бытовыми приборами, словно в какой-то момент бетон стал мягким, как пластилин, а сотни различных предметов просто погрузились в размягченную субстанцию, оставшись навек замурованными в ней. Ни людей, ни птиц, ни животных. Даже растения исчезли. На чудом уцелевших фрагментах дорожного покрытия, на стенах перекошенных зданий, следы пожаров, взрывов, бурные потеки воды, подпаленные от удара высоковольтных разрядов электричества – все признаки цепной реакции технических катастроф. Периодически на пути группы попадались завалы, состоящие из машин. Видимо, ударная волна сметала их с автомагистралей. А метров через 100, поднявшись на очередную возвышенность исковерканного рельефа, они вдруг оказались перед ровным участком поверхности размером с футбольное поле, где смятые автомобили – куски зданий и оплывшие горы земли соседствовали, словно неведомый исполин вытряхнул их тут из прохудившегося пакета. Через полтора часа, пройдя по вогнутой стене лежащего плашмя 12-этажного здания, они оказались на краю обрыва. Крыша строения уходила вниз 30-метровой пропастью, а в полукилометре во впадине взгляд Баграмова вдруг зафиксировал знакомые очертания построек. «Не может быть!» «Институт! Но как он уцелел среди тотальных разрушений?» Бойцы группы рассредоточились по краю обрыва. Снизу долетал непонятный басовитый многоголосый гул. «Сканируем!» – машинально приказал Егор, включая систему оптических умножителей боевой экипировки. Рядом со зданиями института вращался огромный мутный вихрь. Цифровые камеры шлема, укрупняя фрагменты кадров, записывали их. Система боевого распознавания целей внезапно подсветила алым несколько контуров. Егор с трудом поверил своим глазам. Секундное замешательство едва не заставило его усомниться в здравости собственного рассудка. На огромном пространстве, расползаясь в разные стороны от мутного смерча уплотненного воздуха, медленно продвигалась различная техника. Издалека это выглядело так, будто сонмище жуков прокладывало себе путь, карабкаясь по горам строительного мусора, но стоило приблизить изображение, как взгляд тут же различал контуры механизмов. Баграмов в немом изумлении созерцал поржавевшие бульдозеры, экскаваторы, тягачи, испятнанные серебристыми кляксами непонятной субстанции, заполнившей пробоины в корпусах машин. Система распознавания целей продолжала бить тревогу, отметив присутствие 7 древних БМП, снятых с вооружения лет 50 назад. Первый вопрос, откуда тут им взяться, казался актуальным пару секунд, не больше. Внезапно, без видимой причины и предварительной подготовки, внизу вспыхнула яростная схватка. Егор даже не успел выкрикнуть приказ своим бойцам. Все свершилось в считанное мгновение. Один из бульдозеров, густо облепленный непонятными нитями серебристой паутины, вдруг лихо развернулся, отработав одной гусеницей, и два плазменных сгустка, вырвавшись из его кабины, ушли в разные стороны. Первый ударил в ближайшую БМП, превратив ее в гудящий сноп огня, а второй, похожий на огромную переливающуюся шаровую молнию, врезался в отвесную крышу здания, на краю которого в этот момент находилась вся группа Альфа-12. Еще миг, и сотни ветвящихся молний объяли лежащую на земле 12-этажку, обнимая здание корявыми, изломанными разрядами. Егор почувствовал, как вздрогнула многострадальная постройка, и вдруг здание на миг подернулось маревом искажения и начало рассыпаться. Его разбросило вниз, но вместо болезненного удара о землю он ощутил, что очень медленно падает, словно снизу его поддерживала незримая сила. Затем, не дав толком ни испугаться, ни осмыслить происходящее, над зоной пониженной гравитации рванул мощный порыв ветра, и человеческую фигурку в боевой броне, словно пушинку, понесло прочь, в сторону здания института, навстречу медленно вращающемуся вихрю замутненного воздуха. Тишина. Он не помнил, потерял ли сознание, или прошли всего доли секунды после удара плазменного сгустка. Егор попытался пошевелиться. Земля и камни, засыпавшие его, поддались под напором сервомускулов. Он приподнялся на одно колено, успев удивиться тому, что во время головокружительного полета не выпустил из рук ИПК. Мысли еще путались, губы кривились. Приказ бойцам группы немедленно доложить спазмом застрял в горле. Ощущение ватного бессилия сводило с ума. Он вскинул голову и вдруг увидел вертолет К-85, окутанный сполохами ракетных запусков. Молчавший коммуникатор внезапно ожил. «Кайман, нахожусь под ударом!» Голос пилота едва прорвался сквозь треск помех. Неясная тень метнулась вверх от вспаханной взрывами земли, и Егор увидел, как неведомая сила ударила в вертушку, сминая бронированную кабину, а затем небеса поглотил оранжево-черный взрыв. Медленно вращавшийся в десятки метров от Баграмова мутный смерч вдруг запульсировал, расширился, жадно подхватил тело капитана и поволок его в круговое движение, ударяя о камни, выступы бетона туда, где гнездилась абсолютная тьма.